что спасение Божие послано язычникам, они и услышат эту весть». После этих слов иудеи разошлись, горячо споря друг с другом. Павел жил в Риме еще целых 2 года в снятом им помещении и принимал всех, кто приходил к нему. Он смело и беспрепятственно возвещал Царство Божие и учил о Господе Иисусе Христе.